Тя быстрым шагом добрался до изголовья стола Слизерина и уселся, кивком пожелав своим сокурсникам и сокурсницам приятного аппетита. Панси кинула на него неопределенный взгляд, а Блейс наклонился и спросил, не опоздал ли Тя в Визингомот. Это звучало странно, ведь он уже утром покинул замок, и Тя небрежно отмахнулся от вопроса сокурсника, а потом кинул взгляд на стол преподавателей. Только профессор Синистра и мадам Хуч сидели за ним, напряженно оглядывая многочисленных студентов. Глава 125. Наскоро поужинав, Теодор, глажимый странным сосущим предчувствием, столь же скорым шагом вышел из зала и отправился в гостиную. Быстро пройдя вниз, в подземелье, он неожиданно наткнулся на Пивза. Пивз шарахнулся от него к потолку, перестав рисовать огромный член желтой краской на стене. Как старший префект, Тя не мог пройти мимо столь откровенного вандализма. Остановившись, он с раздражением стряхнул палочку в руку, из-за чего Пивз аж взвизгнул. «Что?» – удивленно спросил Теодор. «Не жги, помилуй!» – простонал полтергейст, а потом вдруг его лицо сменило выражение из жалостливого на злобное, и он швырнул в юношу банку с невесть откуда взявшейся краской. «Локомотор!» – скорее подумал, чем сказал Тя, и не расплескавшаяся жидкость замерла в нескольких десятках дюймов от него. «Ты по что грязь разводить удумал, а?» – злобно процедил он. Но было поздно. Пивза и след простыл, он полетел куда-то вдаль под потолками подземелий. Нот поставил краску и заклинанием очистил стену. Не оставалось ничего другого, чтобы утащить ее с собой, желтую, как ковер листьев осенью. В гостиной было пусто, только молчаливый первокурсник Филлоус, чистокровный маг в первом поколении из Дарима, не обращая внимания на вошедшего Тя, сидел с книгой эссе. Вероятно, дописывал задание, в библиотеке после ухода мадам Пинс, стал работать невыносимо, и Джин не очень жаловалась на это. Теодор зашел в спальню и тут же, не отвлекаясь на даже расколдование плаща, занырнул в свой саквояж. Внутри сумки было всего лишь, по-прежнему, 5 комнат, в одной из которых он быстро нашел наследие Дамблдора, с которой и вылез наружу. Во внутренний карман также отправилась палочка от Кидделла, похожая скорее на суховальное полено, чем на изящный инструмент. Поставив тяжелый кусок камня на прикроватный столик, он посмотрел на свою палочку и вспомнил, как Феникс директора дал ему свое перо. «Может, это был тоже знак?» – подумал Тя. «Если не получится, Эдельвейс», – прошептал юноша, касаясь кончиком палочки холодного камня. К его удивлению, действительно это привело к действию. Каменная оболочка будто бы поплыла вниз, обнажая открывающуюся крышку. Сердце Тя забилось, как бешеное. Открыв крышку, он тут же зажмурил глаза, такой тяжелой была аура диадемы Рейвенкла, Харкрукса Темного Лорда, что лежала внутри. Прикрывая рукой глаза, Тя открыл вновь крышку. Маховик времени, артефакт на длинной цепочке, действительно был на месте. Теодор достал его. Сверкающий артефакт искрил магией в руках, руны на его задней части и ободке вспыхивали голубоватым цветом, словно бы аппарировали каждый следующий миг. Это зрелище завораживало. У этого артефакта был один единственный элемент управления, колесико в верхней части, которое так и манило себя закрутить. Тя с трудом оторвал взгляд и спешно захлопнул крышку шкатулки. Прошептав подсказанное интуицией слово еще раз, он с удовлетворением пронаблюдал, как камень восстанавливается на оболочке, и стремительно забросил шкатулку вниз, в саквояж, который захлопнул, а цепочку тут же накинул себе на шею. В коридоре раздался шум. Кровь, стучавшая в висках Теодора, придала ему ускорение, и он лихорадочно закрутил колесико, остановившись только тогда, когда стрелки на циферблате снова указали на 12 часов, сделав полный круг. Знакомые ощущения вокруг стихли. Теодор лихорадочно стащил с себя цепочку и затолкал артефакт в безразмерный мешочек, заодно достав оттуда плащ. От его возни на соседней кровати зашевелился Блейс, только-только просыпающийся к завтраку. «Тя!» — сонным голосом произнес парень, оторвав голову от подушки. «Сколько времени?» Нот бросил взгляд на свои часы. Они показывали почти 8 утра. «Темпус!» — взмахнул он вместо того рукой, наколдовывая светящийся циферблат в воздухе. «Ты поздно сегодня!» — буркнул, прищурившись. «Приятель, тоже проспал? Кошмары?» «Ага», — не стал уточнять Теодор. Отойдя за балдахин к своему платяному шкафу, он отменил трансфигурацию плаща и сделал вид, что открывает дверцу мебели прежде, чем снова накинуть плащ. В его голове звенело 1000 мыслей, и скорее интуитивно юноша делал то, что делал. Нот вышел из гостиной. Утром, когда он покидал ее, никого не было, но сейчас там уже были студенты. Пара первокурсников ожесточенно спорила над эссе, не замечая никого вокруг, а вот шестикурсница Помфри, сосредоточенно гипнотизировавшая коридор, что вел в крыло мальчишеских спален, явно обратила на него внимание. Сам по себе прецедент наличия в реальности в двух ипостасях не был преступлением в магической Британии. Преступлением были манипуляции с временем с использованием неучтенных артефактов, это мимолетно они разбирали еще с друзьями в клубе самообороны 4 года назад. Едва ли директор имел незарегистрированный маховик, но, впрочем, получивший его ТИА точно не регистрировал этот артефакт, а потому случая легального использования здесь точно не было. Выходя из гостиной, ТИА откровенно и твердо уже для себя решил, что приступил черту законности в своих действиях. Оставалось решить, зачем он так рискнул. Возможность покинуть замок он для себя отмел. С одной стороны, чары с ней порегистрировали каждого, кто пересекал границу охранного купола по земле. Были тайные пути, какие-то статуи открывали проходы через стены, но сам Нот лишь единожды по интуиции оказался в таком тайном проходе, а найти любой другой без карты Невилла не вышло бы. С другой стороны, сам факт наличия возможности остаться в замке, имея при этом доказуемое алиби, был неплохим. Если Кроу были здесь же и были достаточно беспечны, ему могло удаться. В Визингомате в тот понедельник Хогвартс был представлен скучающий профессором Баблинг, в то время как Кроу не появились даже на ужине. Если не явку Эликта в Лондон тебя понимал, тот же Блишвик метко сформулировал памфлет о трусости и нежелании в лицо ответить всем истцам, то отсутствие большей части персонала замка вечером за ужином было для него неясно. Может, шло внеочередное совещание у Снипа. Теодор углубился в подземелье, шагая по знакомым коридорам к лестнице на нижние уровни. В ту часть подвалов студенты почти не заглядывали. Спертый влажный воздух тут же делал любого мага липким, дарил неприятное ощущение, а дышать было тяжело, да и подсознательно тайны подземелья отталкивали. Нот преодолел 2 пролета и нагнулся, чтобы протиснуться в низкий коридор, освещая путь шариком люмоса на ладони. По обе стороны от коридора отходили ответвления. Это был настоящий лабиринт, в котором можно было легко потеряться. Ходили слухи и байки, что где-то тут, в подземельях, была проклятая сокровищница Равины Рейвенкла, секрет сродни тайной комнате Салазара Слизерина и выручай комнаты Хельги Хаффлпафф. Последняя хотя бы была реальной действительностью, так почему бы первым двум было не оказаться правдой? За 7-м рядом коридоров оказалась небольшая комнатка с полками, похожая на обустроенную кем-то кладовую. На полу лежал истлевший мешок, тут же поддавшийся бесполочковому экскура. Зелье, что должен был вот-вот закончить принц, не зря же он получил свои деньги, можно было разместить здесь, подумалось Тиа. Из обломка старинного камня Теодор наколдовал себе табурет, на который сел с задумчивым видом. Плащ согревал его во влажном и холодном подземелье, где от каждого выдоха шел пар, свет люмоса едва позволял видеть, что окружало его, но надо было планировать свои дальнейшие шаги. Начало занятий через час, подумал Нот, кинув взгляд на часы. Можно подняться в комнату по требованию и остаться там. Это было планом, но планом бессмысленным. Горячая ярость против Кроу за прошедшие дни стала холодной, но никак не утихла. Теодор зевнул. Холод буквально обволакивал его и делал сонным. Встрепенувшись, юноша поднялся с табурета и фыркнул. В этот раз бодрящего зелья никакой директор ему бы не дал, значит, нужно было сделать что-то, пока он был бодр. Навскидку ему вспомнилось, как двое Кроу делали какие-то дела в старом ритуальном зале в дальней части подземелий, по пути к классу с омутом памяти, откуда шел тот человек с вязью вместо имени. Это было уже что-то, дезиллюминационные чары, и это уже было планом. Став невидимым, юноша трансфигурировал свои туфли так, чтобы они обзавелись мягкой подошвой, и потопал обратно, к выходу из закоулков Хогвартса. Бросая взгляды налево и направо по пути к лестнице, пригибаясь, он замер у одного из проходов. В его конце сияло магическое излучение, пульсировало, разжималось и сжималось. Это имело удивительный магический вид. Тиа на секунду даже задумался о том, чтобы шагнуть в ту сторону, чтобы исследовать это явление ближе, пока его не обдал холодный ветер из этого ответвления, принесший с собой каменную пыль, ударившую по глазам и коже. Это будто бы протрезвило его, не сильная, пусть и резкая, боль разогнала сердцебиение, а палочка в руке сама собой сколдовала щит. «Агуаменти», — прошипел юноша сам себе в глаза, промывая их от остатков камня. Пыль осела на нем, раскрывая маскировку. Теперь его руки и тело были похожи на привидение. Экскура. Бросив взгляд в это ответвление, он увидел там светящийся магией изнутри небольшой предмет. Акция, прошептал Теодор. Небольшой камень темно-красного в свете люмоса цвета, испускающий изнутри желтоватую магию, лег в его руку. Это не был артефакт, это было порождение магии. Натту стало не по себе. По его спине пробежали мурашки. Положив в карман этот камень, он зашагал вперед, а потом и вверх. До того самого ритуального зала ему удалось добраться за час. Где-то мешали портреты, где-то призраки. Идти пришлось через коридоры, мимо кабинетов и классов, где шли занятия, и сердце колотилось бешено. За окнами висели серые тучи, моросил дождь, и хотя бы тени на полу от Теодора были не слишком заметны. В ритуальном зале чувствовались следы магии. Стоя в дверях, он хотел было уже сделать шаг, когда увидел тонкую магическую нить чар, висевшую аккурат на уровне человеческого колена. Это значило, что кто-то сторожил в зале что-то, что не хотел поменять. До сего дня Тиа не удосуживался проверить улики на месте пребывания Кроу в тот день, когда гриффиндорец Реза повесился после страшных ран. Возможно, это стоило сделать, но он не был ни дознавателем, ни следователем, ни детективом, он был членом Визингомата и школьником 17 лет. Последнее напомнило ему, что нужно было начинать готовиться к жаба, которые были запланированы в конце учебного года. Аккуратно задрав плащ и мантию, Тиа перешагнул и оказался в зале. Сумрак не мешал ему буквально видеть густой магический след, кровавый и густой, с железным привкусом, что чувствовался на губах и языке. Он подошел к рунному кругу в центре, где и клубились остатки магии ритуалов. Рунный рисунок был сложен и замысловат, три кольца были начертаны в разные стороны, внутри рун крупных были вписаны руны меньше. Такого он не видел и не встречал. Бабушка была экспертом в ритуалах и наверняка могла бы легко назвать ему, что делали здесь близнецы Кроу, с первой же секунды, но связи с ней не было уже пятый месяц. Нот вдруг подумал о том камне, что ему подкинула магия замка, не иначе, в коридоре другой части подземелий. Он достал его из кармана. Желтое сияние кристалла стало сильнее, а его кровавая аура будто бы впитывала в себя магию вокруг. Теодора пробрал озноб. Экспериментировать с таинственными магическими артефактами не входило в его планы. В его планы входило остановить Кроу настолько, насколько это было возможно. Или же, он решительно сел на корточки. Палочка скользнула из кобуры на предплечье в его правую руку. Худая ладонь левой руки даже не проглядывалась под действием чар, но ему не нужно было видеть ее, чтобы знать наверняка. В прошлый раз его план сорвался. На Самайн ни одного из пожирателей в замке не было. Он хотел вывести их из душевного равновесия и заставить ошибиться в своем таинственном ритуале, нервничать, а потом привести туда кого-то из взрослых. Глупо и бесшабашно, но это было лучшее, что он мог сделать, не вступая с ними в открытую войну. Теперь же он догадался не воздействовать на ритуалистов, но воздействовать на ритуал. В одном из рядов рун друг за другом шли Беркана, Виньей Туризас. Эта цепочка повторялась и в других местах, но Тиа зацепился взглядом именно за первое из них. Руны были начерчены магией на крови, это была знакомая, пусть и неодобряемая техника. Они с профессором Баблинг проходили ее в конце прошлого семестра. «Сика!» — шепнул он. Капелька крови выступила на подушечке указательного пальца левой руки. Он дождался, пока она капнет вниз, и палочкой размазал кровь, как чернила, дорисовав на все три руны Беркану. Это было немного, но это была честная попытка. Ритуалы такой сложности требуют полное соответствие рунного рисунка. Не факт, впрочем, что они вообще станут проводить ритуал в ближайшие дни. Тиа поднялся с колен. С высоты его роста было совершенно незаметно, что были внесены изменения. Задумавшись и зевнув, он машинально запустил в карман плаща руку, чтобы узнать, сколько времени, и наткнулся левой рукой на кристалл, что лежал там. Палец пронзило мгновенной болью, он выдернул руку из кармана, словно обжегшись, но боль прошла, и палец перестал болеть совсем. Тиа коснулся места шрама от режущего заклятия, нанесенного минуты ранее, и, нащупав подушечку указательного пальца не с первого раза, понял, что его рука совершенно не имеет шрама на этом месте. О чем-то это говорило, но о чем, предаться сну Тиа решил, как и думал сразу, в выручай комнате. Где-то в Лондоне в эти минуты лорд Монтегю с пеной у рта доказывал, что место рода Краучи в Визингомате не подлежит изъятию из-за пресечения фамилии, Ведь где-то в Австралии, на другом конце света, линия магических потомков кого-то из дяди Бартимиуса-старшего могла продолжаться. Поднимаясь по лестнице, Тя решил совершенно по-гриффиндорски бесшабашно подкрасться и заглянуть в комнаты Амикуса и Аликта. Свернув в коридор, что вел туда, он спрятал свою палочку и достал вишневую из нагрудного мешочка, чтобы не наследить магией со своей официальной палочки. Дверь была заперта, однако изнутри слышались голоса, приближавшиеся к нему. Теодор с испугом вжался в стену рядом с дверью, только тогда поняв, что приближалось начало второй поры. По осеннему расписанию понедельничные занятия вторым часом в расписании были то ли у третьего, то ли у четвертого курса Гриффиндора, и об этом сонный Тиа благополучно не подумал. С громким скрежетом кто-то открыл дверь изнутри и выпустил клуб пара. Пара, это было неожиданно. Наружу. У меня занятие, присмотри за варевом, милая. Раздалось изнутри. Противный голос Амикуса было невозможно не узнать. Его фигура показалась в коридоре. Черная мантия, черные короткие волосы, шлейф странного мертвечинно-сладкого аромата в воздухе, как будто бы что-то гнило заживо изнутри. Крау даже не посмотрел в сторону, где в стену вжимался нот, и с книгой в руке зашагал прочь, к ближайшей лестнице. Дверь осталась незахлопнутой, так и соблазняя тебя заглянуть внутрь. «Я нарушил достаточно, чтобы не считать это преступлением», — решился он, и слегка толкнул дверь, приоткрывая ее чуть сильнее. По центру помещения на горелке стоял большой котел, оловянный с виду, рядом с которым на металлическом столе в банке с желтоватым формалином плавало то, от чего Теодора резко замутило. Крау нашли где-то еще одну жертву, над которой провели такие же отвратительные манипуляции, и ему оставалось лишь надеяться, что это не был кто-то из обитателей замка. Нокта снова обуял гнев, даже снявший сонливость. Он запустил руку в карман и снова сжал там кристалл, который так и просился быть заброшенным в этот котел. Несколько мгновений покрутив в голове эту мысль, он достал невидимой ладонью из невидимого кармана видимый буро-красный кристалл, который подлетел с помощью безмолвной, одними невидимыми губами произнесенной левиасы, и отправился в сторону варева. Без плеска магическое формирование опустилось туда, вниз и вглубь, и только бурый пар на миг поднялся из котла с негромким чавкающим звуком, будто бы то зелье, что стояло на огне, чихнуло. Звуки привлекли кого-то изнутри, Аликта, конечно же, кого еще, и Теодор спешно отпрянул от двери, отправившись едва ли не бегом к лестнице на верхний этаж. Три раза, почти засыпая, он прошел мимо стены напротив Варнавы Нокта и скрылся за ней, едва там появилась дверь. Теа открыл глаза, совершенно не выспавшись, когда будильник пропищал ему о половине седьмого вечера. Комната по требованию приняла вид спальни в доме леди Джонс, и засыпал он с тревожными мыслями обо всем на свете. О том, как там, за каналом и барьером, идут дела. В порядке ли леди Джонс? В порядке ли исчезнувший лорд Руперт? Что происходит у старших Уизли? Вняли ли его словам близнецы? Близилась зима, и те маги, что во множестве скрывались от преследований режима приспешников темного лорда в дикой природе, могли погибнуть. Были ли знакомы эти среди этих колдунов? Справился ли Поттер со своей задачей? Стоило ли уничтожать диадему? Тревожный сон не принес ему бодрости. Поднявшись с кровати, он освежился и пустил воду себе в лицо, оделся и вновь наложил дезиллюминационное. В это время он должен был уже оказаться на кладбище Хаксмида и встретиться с мистером Дожем, а затем, после ужина, вернуться в зал. Точное время было несложно установить. Артефакт перенес его ровно на 12 часов назад, и к этому мигу Тиа уже должен был оказаться в спальне, чтобы не нарушить алиби. Он выскользнул из выручай комнаты и неторопливо спустился вниз. Нужно было оказаться в спальне, но чтобы никто не обратил на него внимания, нужно было пройти туда уже после начала ужина. У него оставался еще час, этого должно было хватить с лихвой. На третьем этаже узкой лестницы он остановился и был вынужден выскользнуть в коридор. Снизу кто-то спешно поднимался. «Не могу поверить, Снейп, это же была твоя рецептура. Ты обещал им при мне». Этот женский голос был ему незнаком. «Снайт, я не могу ручаться за кривые руки Амикуса». Возможно, он думал, что может добавить еще какую-нибудь дрянь, чтобы ускорить возвращение сил. Отрывисто дыша, маги прошли в сторону покоев на втором этаже. Задержав дыхание, Тя решил, что лучше не станет идти за ними, и стремительно зашагал в обход, чтобы успеть другим путем. В подземелье он спустился уже после того, как начался ужин. Более того, в гостиную, назвав пароль «Вечная жизнь», Какая пошлость, он вошел едва ли за 5 минут до того, как должен был зайти по памяти. Мальчишка, сидевший над эссе, удивленно уставился на открывшуюся дверь, заставив Нокте чертыхнуться. «Конфунда», – прошептал он едва слышно, и мальчик тут же застрочил пером по бумаге. Быстрым шагом Теодор зашел в спальню, повесил в шкаф свой плащ, в котором так и проходил весь день, и скрылся в ванной через дверь в торце спальни. Аккуратно выглядывая из темного, покрытого кафелем помещения ванной, наружу в спальню, он стал свидетелем, как Теодор Нотт из прошлого зашел и, не замечая ничего вокруг, спустился в раскрытый зев саквояжа за вещами. Тя с раздражением отметил собственную небритость и длину волос. Нужно было просить Арчи подровнять ему прическу и побриться утром. Тя из прошлого поднялся с тяжелым куском горного хрусталя в руках, который положил на столик, а затем снял чары, назвав слово «ключ». Это было завораживающе со стороны, хрусталь словно поплыл, обнажая крышку шкатулки, а черная аура диадемы чувствовалась даже из его укрытия. Он достал оттуда цепочку маховика времени, что сейчас покоился на его груди в мешочке, и закрыл шкатулку. Снаружи из гостиной послышался шум, голос Блейза и кого-то еще. Накинув цепочку на шею, Нотт из прошлого потянулся к ней, и вдруг пропал. Тя тут же в 5 шагов оказался на том же месте. Сердце колотилось в груди, когда он захлопывал саквояж и снимал с себя мантию. «Мистер Нотт, мистер Нотт!» Это был декан. Стянув мантию, Теодор в одной рубашке и брюках обернулся на голос Слакхарна. Декан выглядел растрепанным и пришибленным. «Профессор?» – переспросил его Теодор. «Скорее пойдемте, Теодор, в школе случился инцидент», – произнес декан. «Вас хочет видеть директор». Сглотнув и поправив воротник рубашки, юноша усилием придал себе растерянный вид, глядя в зеркало. Ему не оставалось ничего, как последовать за деканом. Уже выходя из спальни, он понял, что просчитался. Его живот урчал от голода, за весь день Теодор не съел ни единой крошки. Глава 126. Вместе с деканом Теодор вышел из гостиной, провожаемый недоумевающими взглядами других студентов. Блейз в коридоре сделал ему страшное лицо и хлопнул по плечу, а сам Слакхорн безмолвствовал, лишь шагая вперед. Он в целом редко посещал гостиные факультета, даже на 1 сентября не удосужился дать приветственную речь, поэтому его визит был неординарным событием. «Профессор, но что случилось?» Не выдержал молчания Тя. «Трагедия, Теодор, трагедия», — ответил дрожащим голосом Слакхорн. «Опять студент?» — непритворно ужаснулся Нотт. «Опять? Ах, вы о том несчастном случае». «Нет, в этот раз студенты ни при чем». Не говоря более ни слова, он пошел дальше, ускорив шаг. Теодору пришлось нагонять старого колдуна. Они поднялись из подземелья и прошли почти что тем же путем, которым Теодор шел утром того дня, вниз, в подземелье другой части замка, к ритуальному залу. То, что там что-то не в порядке, Теодор понял сразу, как только оказался на лестнице, ведущей вниз. Едкий дым, скорее от обычного пожара, нежели чем от магического огня, заставил закашляться и декана, и студента, пока они не наколдовали себе чары головного пузыря. В том самом зале было множество людей. Снейп, мрачно сложив на груди руки, что было хорошо видно со спины, стоял рядом с неизвестными колдунами, один из которых носил алую мантию Аврора. Руны ритуальных кругов лихорадочно светились, вспыхивая и угасая в случайных местах зала. Это мерцание было явно не от того, что все пошло по плану. Теодор подумал, что это могло быть следствием его вмешательства, и тут же постарался забыть об этом. «Обливейт», — шепнул он сам себе под нос, чтобы забыть о чем-то. Это было больше самоуспокоением, чем магией. «Директор», — громко окликнул с ней по Слакхорн. «Я привел старшего префекта, мистера Нотта». С ней повернулся к нему с мрачным видом, как и его собеседники. В мужчине в дорогом магловском костюме, что стоял до того к нему боком, Теодор с ужасом узнал мертвый взгляд раба Стана Лестринджа, а в его соседе в алой мантии, оборотня Фенрира Грибыка. «Старший префект Нотт», — прошелестел Снейп. «Скажите, вы были здесь раньше, в этом месте?» Черный взгляд его глаз, как воронки, затягивал Теодора. Он вспомнил, как на первых патрулированиях был здесь, и до того. «Я был здесь несколько раз в прошлом, профессор», — прочистив горло, поведал Нотт. «На младших курсах. Это заброшенный ритуальный зал, если я правильно понимаю. Заброшенный? Ха-ха. Эта политика 3 последних директоров сделала его заброшенным», — обманчиво мягким голосом ответил ему неожиданно Лестриндж. позвольте мне вести разговор с моими студентами самому, консул Лестриндж. Конечно, директор Снейп. В мягком голосе человека с ледяным мертвецким взглядом было столько яда и сарказма, что Теодор невольно дернулся, как от оплеухи. Мистер Нот, вам известно, кто пользовался этой залой. Несколько недель назад, во время инцидента с самоубийством студента Гриффиндора, я был свидетелем того, как из этого крыла подземелья поднимаются профессор Кроу и профессор Кроу, чуть покривил душой Теодор. Вам известно, кто из студентов питал ненависть к профессорам Кроу? Все, профессор Лестриндж, а вслед за ним и остальные, рассмеялись. Снейп, дружище, ты будешь подписывать заключение? Прервал этот допрос незнакомый голос. Мужчина в лимонной мантии подошел к ним, и пожиратели сгрудились вокруг него, открыв вид на произошедшее. Профессора МакГонагалл, Спраут и Флитвик стояли с противоположной стороны, вместе с Баблинг и кем-то еще из персонала с брезгливым видом разглядывая лежавшие на полу тела. Тел было три, два из них угадывались, это были брат и сестра Кроу, мертвые, недвижимые, изуродованные. Тиа сделал пару шагов ближе, у Амикуса было две левых руки, он лежал лицом вниз, а из правой лопатки на спине у него росло кожистое перепончатое крыло с натянутой, как на барабан, кожей перепонки. Черная кровь под ним образовывала лужу, и это выглядело ужасно. Рядом с ним, можно сказать, почти под ним, лежал Аликта. Оба были обнажены, но она была окровавлена, и ее живот был вспорот будто бы изнутри. Это было отвратительно, и если бы у тебя в животе была хоть какая-то еда, он ее бы исторг из себя. Благо, еды не было. Третьим телом был неизвестный ему чернокожий юноша, вероятно, Магдл, с искаженным болью лицом. Его грудная клетка была вскрыта силой магии, видимо, это было жертвоприношение некоего ритуала, что совершали близнецы. «Отвратительно», – прошептал Нот, сплюнув на пол вязкую слюну. Все три тела были очерчены желтой краской по контуру, уже высохшей, и Тиа, глядя на нее, понял, где Пивз взял то ведро, что так и осталось в спальне семикурсников Слизерина. Если все студенты со слов мистера Нокта ненавидели Кроу, Северус, донесся до него голос Лестринджа, то они все под подозрением. Я лично займусь расследованием, с твоего позволения. Разумеется, выплюнул Снейп. Можете пользоваться титулом генерального инспектора, Лестриндж. А вы, Нот, можете идти. Известите всех префектов, что все патрулирование замка сегодня отменяется. Теодор вышел, удивленный и шокированный. Сам вид двух из трех трупов его скорее оставлял равнодушными. Кроу успели сделать слишком много гадости, чтобы заслуживать скорбь, а третий стал невинной жертвой темномагических ритуалов. Вместо того, чтобы отправиться в гостиную, он быстро, за четверть часа, добрался до башни префектов. Там было пусто. Патронусом он отправил Невиллу весточку о том, что Кроу погибли, а в замке должен был остаться один из Лестринджи. У Лангбаттома были к нему собственные счеты. Ответ не замедлил себя ждать. Влетевшая, впрыгнувшая, в башню жаба-мухоловка серебристого цвета, гордость Невилла, его Тревартронус, гневно разразилась тирадой про пожирателей и прочий сброд, которую тебя прослушал, скривившись. Главное, чтобы Невиллу не стал ничего делать против Лестринджа. Затем Нот поочередно разослал каждому префекту старших курсов послание про отмену директорам всех патрулей вечером, чтобы те, кто уже был в коридорах, вернулся в комнаты, а те, кто еще не вышел, оставались там же. Закончив с этим, он убрал, постарался замаскировать и зачаровать ящик с рациями, чтобы Лестриндж, решил он провести досмотр, не нашел их в первый же миг. Уже в гостиной он еще раз анонсировал новость о том, что в замке будет вестись расследование, а патрули временно прекращены. Личность следователя он оглашать не стал, предоставив эту обязанность Снейпу на завтраке, но Забини выпытал из него подробности, мрачно удостоверившись и кивнув. Спалось ему неважно, но, как ни странно, не от кошмаров или плохих мыслей, а от голода. Отсутствие Кроу за преподавательским столом в очередной раз не было чем-то необычным для утреннего зала во время завтрака. Необычности добавился избытком профессор Снейп, поднявшийся из боковых дверей в сопровождении раба Стана Лестринджа, все в том же изысканном костюме и с ледяным взглядом. Студенты Хогвартса, зашелестел над залом голос директора, едва он прошел к кафедре, оставив Лестринджа за столом, где тот с невозмутимым видом стал готовиться к завтраку. В связи с рядом непредвиденных обстоятельств, в ближайшие недели отменяются все занятия по дисциплине защиты от темных искусств. Зал молчал. Это была хорошая новость для некоторых, и плохая для других. Кроме того, решением директора я отменяю все преподавание дисциплины магловедения в школе Хогвартс. В ближайшие дни некоторые из вас могут получить приглашение на разговор с новым генеральным инспектором Хогвартса, который будет расследовать ряд случившихся инцидентов. Будьте готовы отвечать откровенно и предельно четко. Можете продолжать завтрак. Директор с мрачным видом вернулся на свое место. Проходя мимо тебя, он обжег своим черным взглядом, а юноша успел заметить, что в черных волосах Зельевара появилась новая проседь. Не обращая внимания на обсуждение вокруг тебя, изголодавшийся за полтора лишних прожитых дня, завтракал дольше остальных. Когда он уже выходил из-за стола, его окликнул генеральный инспектор, сидевший, как назло, совсем рядом. «Мистер Нотт», — любезным тоном произнес Лестриндж, поднявшийся также со своего места. Он неизбежно притягивал взгляды, в его лощеном и утонченном виде чувствовалась фальшь 13 лет в Азкабане. Он был пожирателем смерти из числа вернейших сторонников, и он обращался именно к Теодору Магнусу Нотту. «Не составите ли вы мне компанию на это утро? В Хогвартсе так много всего изменилось, а нам есть, что обсудить». «Конечно, сэр», — с обреченностью в голосе ответил Теодор. Они вышли на улицу. Зябкость погоды неотвратимо приближающейся зимы скомпенсировали чары. Ветра не было, и это было благом для тебя. Лестриндж наложил на себя чары, даже не поведя рукой, что было выдающимся колдовством, как считал тебя. «Магия силой мысли. Давно хотел поговорить с вами, мистер Нотт», — обронил Лестриндж, засунув руки в карманы своих брюк. Они не спеша шагали по прелой траве, мокрой от росы и тумана, взглянуть в отражение сквозь годы. Такая метафора смутила Нотта. Едва ли хладнокровный позер с мертвым взглядом был его отражением. «Не смущайтесь, надеюсь, нашими общими усилиями вас не ждет такое будущее в 34», — хмыкнул он. Если было не смотреть ему в глаза, Тя решил, что даже могло показаться, что это обычный маг, а не один из самых страшных колдунов из окружения темного лорда. «Но в свои 17 я был похож на вас сейчас больше, чем можно подумать. Наверное, если бы у меня не было отца и брата, я бы стал таким, как вы, ценитель грязнокровок, борец за права сквибов. Полезные мысли, когда тебе 17. Простите, сэр, вам известна моя истинная позиция, или то, как ее описывают другие». Решил на всякий случай уточнить тебя. «В этом нет никакой разницы, Нотт, что вы думаете себе в своей голове. В конечном итоге вас запомнят потому, что вы говорите в прессе и на страницах книг. Поэтому давайте, я с нетерпением жду, что вы с этим Уингером склепаете для Лавгуда. Делайте на совесть». Лестриндж хищно улыбнулся и слегка повернул голову, так, что тебя, шедший на полшага позади, увидел его глаз. Слова и вид пожирателя вызвали у него мурашки по телу. «Он все знает». Тя попытался не показывать страха. «Я еще работаю над материалом, сэр. Когда рукопись будет готова, могу поделиться с вами. Я отвечаю за борьбу с инакомыслящими, Нотт. Хозяин ценит меня за то, что я и так буду все знать благодаря своим ищейкам». Его улыбка стала еще более хищной. Только осознав его слова, Тя понял, кому дерзил. «Ваш отец не рассказывал, чем занимался мой покойный папочка? Нет, к тому же, мой отец никогда не называл его хозяином. Повелитель, вот, как его звали в нашем доме. Магнус выбрал продать жопу, чтобы остаться здесь и растить сына, а сдохнув, как шелудивый пес в канаве, оставил вместо сына дерзкого интригана», — рассмеялся Лестриндж. Его холодный смех не давал понять, хвалил он этим младшего Нотта, или наоборот, подчеркивал презрение. Тя решил для себя, что лучше бы хвалил. Они почти дошагали до поворота к хижине Хагрида. Тя ожидал, что Лестриндж поведет его обратно, но именно к Хагриду они и свернули. «Ничего не скажешь, мальчик», — притворно расстроенно ухмыльнулся его собеседник. «Вы и так знаете мои мысли», — отбил нападку Тя, как сумел. Лестриндж рассмеялся вновь. «Если мне не понравится твоя статья, Лавгуд отправится в казематы», — погрозил он. «Ты ведь дружишь с его дочкой. Я тоже дружил с теми, кто потом перешел мне дорогу и оказался на неправильной стороне, даже те, кто был ближе всего». Он скрипнул зубами, будто бы вспомнил о чем-то неприятном. «Мне жаль», — сказал зачем-то Теодор. «Он не заслуживает сожаления», — глухо ответил старший волшебник. «Ни моего, ни уж твоего, Нотт. А когда я найду его и выпущу ему кишки за все, что он сделал с моим сердцем, вот тогда я буду сожалеть». Его голос повеселел. «И у меня есть все шансы на это, благодаря тебе. Это ведь ты, Теодор Нотт, убил Кроу. Ты старший префект, и любое покушение на профессоров не могло пройти мимо тебя. Прежде, чем Теодор, словно получивший удар под дых, придумал оправдание, он продолжил. Может, это Лангбаттом, смелый сын своих родителей, мне даже жаль его. Пусть живет. Или Забини, который подмешал в основу их зелья какую-то попистскую пакость. А, может, это овцеёб Макмиллан забоялся за свисток своей волынки. Вы знали, что они делали. Перебил его Тя, Кроу. Доживали свою никчемную жизнь, отрезал Лестриндж злым тоном. Они провалили задание лорда, и только заступничество отдельных кретинов дало им второй шанс. А когда они попались на своей похоти, то и третий, последний. Разве не убийство принцессы Дианы было их заданием? Если на то пошло, какой нам толк от того, что она мертва, мальчишка? Ты ведь пыжишься как лорд Визингамот и политик. Подумай головой, это ведь тебя Макглы насадили на крючок с ультиматумом, который ты пересказал Яксли. Теодор опустил взгляд на траву. Впереди громко хлопнула дверь. Это Хагрид, завидев непрошенных гостей, спешно закрылся в своей избушке. Лесника мучили Кроу, по слухам, накладывая на него Круция, если тот ругал темного лорда. Он был как игрушка в их руках, безродная сирота, лишенный палочки и не имеющий другого дома. Ее хотели взять в заложники, предположил Тя. Ну вот, не зря мы с Карбоном поручались за твою голову, удовлетворенно сказал маг. Но они оказались слишком тупы, чтобы даже и раненую ее доставить к точке отхода. Расщепило бы ее, так поехали бы на машине, если не смогли бы отпарировать. Тя вдруг подумал, что летом 96-го во Франции Леон Тремблей мог его просто отпарировать в Сен-Мало, где он был не раз, но не сделал этого, чтобы контрабандисты и похитители магов могли приготовиться. Он был тогда юный глуп, что не подумал об этом сам. Но здесь они пошли дальше, продолжил Лестриндж. Лорд Кроу писал и приходил к Яксли с просьбой выдать идиотов Макглам. Мы решили не давать ему такую подачку, а теперь этот несчастный случай даст мне отличный способ найти того, кто меня кинул в самое глубокое пекло 17 лет назад. Вы рассказываете достаточно подробно, удивился Теодор. Я сделал на тебя ставку, мальчик, снисходительно улыбнулся маг. Его холодные, блеклые глаза не выражали никаких эмоций. Поэтому я и рассказываю тебе то, что нужно мне, чтобы ставка сыграла. Давай, расскажи об чудовищности Кроу своему связанному орлу. Пусть он отнесет эту весточку к Виддичному королю. Пусть Европа ужаснется и продолжит пробивать червоточины в барьере, досаждая мигренью его звену. Он говорил тише. Теперь они были среди огромных поспевших тыкв Хагрида, которые так и не были собраны, ведь Амикус запретил Хэллоуин. Теодор огляделся и увидел вдруг, что их окружает едва заметная вуаль тишины. «Вы это про. Чем больше у него забот, тем больше у меня свобод», — отрезал Лестриндж. «А вы?» «Я на отличном счету», — улыбнулся уголками губ волшебник. Под ногой у него хрустнула веточка. «Я дал ему этот барьер, нагнал вампиров и макглов, выжег их души и рассчитал ритуал. Мне можно почти все, Нотт. Поэтому я решаю, кто живет, а кто умрет. Поэтому Муди может и дальше полировать свой макгловский винчестер, Шиклболт, искать филактерии, Уизли, вещать по своему радио. Я дирижирую ими, потому что могу». Они остановились под сенью деревьев, и последние слова он произнес, глядя в глаза Тя. Словно Мефистофель, он представал перед Теодором злым духом, демоном, контролирующим все, но управляющим этим хаосом ради своей цели, своей выгоды. «Потому что вас тяготит клеймо раба», – прошептал Теодор свою догадку одними губами. «Не я выбрал себе такую судьбу», – с горечью ответил Лестриндж. «Мне была бы уготована блистательная судьба. Колдомедик, квиддичист, ученый, алхимик или артефактор, драконолог или маголингвист. Я везде бы достиг успеха, но гонения на сторонников Гриндевальда лишили моего отца почти всего, и он сделал ставку на амбициозного полукровку, вырастив из него темного лорда. Я отдал 13 лучших лет своей жизни Азкабану из-за не своих выборов, и более не намерен возвращаться туда. Тогда как это сочетается? Очень просто, он стал совершенно спокоен. Я не мешаю всем блохам, что тревожат спящего кота. Кот хочет только смотреть в воду, а блохи могут заставить его в эту воду забраться и утонуть. Когда момент настанет, я ударю с тыла. Мы ударим с тыла, у меня достаточно союзников, что тяготятся. А ты этот момент обеспечишь. Ты и сотня других блох. Что, и в Ирландии тоже блохи? Ирландия – это боль Траверса и Эйвери. Они решили залить все кровью. Пусть они и их егерский сброд решают эту проблему, отмахнулся он. Моя проблема – сделать так, чтобы мой удар стал фатальным для кота. Теодор почувствовал, что совершенно запутался. Мне нужно обдумать ваши слова, произнес он. Дашь мне клятву, и можешь обдумывать, беспечно произнес Лестрингж. Теодор почувствовал, как ему в солнечное сплетение неожиданно упирается кончик палочки пожирателя смерти, которую тот держал левой рукой. Правую же он протянул Теодору. Формулировка непреложного обета была похожа на клятву, которую он давал Дамблдору о том, чтобы не выдавать его секретов. Когда все было кончено, запястье тебя опутал новый магический жгут. «Не сомневаюсь, на моем месте ты бы поступил так же, Теодор Нотт», — расплылся Лестрингж в улыбке. «Кто принуждал тебя к клятве до того? Уизли? Снейп? А? Дамблдор, который завещал тебе какой-то особо ценный экспонат из своей коллекции камней? Вот, кто это был? Что же, теперь мне все ясно, я и позабыл об том факте». Он читал Теодора как открытую книгу, и мальчик не знал, оскорбляться этим или принимать как есть. «Так кого же мне выдать хозяину как виновника гибели Амикуса и Аликта Кроу, его тупых, но верных слуг? Они умерли из-за какого-то ритуала», — хрипло произнес Тя. «Никто ведь не вмешивался в ритуал». «Ритуал возвращения потенций», — кивнул бесстрастно Лестрингж. 13 лет в Азкабане уничтожают такую способность. Они решили, что могут вернуть ее темным ритуалом. Тогда почему не сказать правду? Потому что правда в том, что хозяину этого будет недостаточно. Он захочет удостовериться сам. Хочешь ли ты, Теодор Нотт, чтобы он прибыл в замок и разобрался с вами здесь? Выпустил ужас Слизерина, устранил несогласных. Это единственный метод. Выдай виновника, Нотт. Здесь и сейчас. Это пригвоздило его к земле не хуже обвала в горах. Ответственность такого уровня, в такой момент, перед таким магом, это душило его, словно удавка. Он потянулся к галстуку и ослабил его, невзирая на демонстрацию слабости перед лицом скучающего волшебника, чей холодный и равнодушный взгляд пронзал насквозь. Кого вообще можно было назвать? Правильный ответ – никого. Любой, кого бы он ни назвал, станет виновным. Любой, кого он бы мог назвать, был невиновен априори. Виновен был только он сам, и то, в этом нельзя было поручиться, ведь не всякий реагент влияет на зелье. Я жду. Фамилия. Желательно так, чтобы это было политически выгодно и тебе, и мне, и союзным тебе блохам. Он мучительно перебирал в голове возможные варианты, но думать хотелось о другом. Дамблдор говорил о цене политических решений, о том, что решения могут определить судьбы единицы десятков, сотен и тысяч. Это было решение, которое нужно было принять Теодору, и обречь на что-то непростое кого-то из своих знакомых. Решение пришло к нему в голову неожиданно. Он вспомнил прения в Визингомате накануне и демарши ранее. Монтегю, тихо сорвалась с его губ фамилия старосты шестикурсника. «Очень хорошо», — оскалился Лестрингж. «Очень хорошо, иного я и не ждал, Теодор Нотт. Когда дело дойдет до судов, ты будешь говорить речь в мою пользу». Планы этого человека были столь же безумны, сколь безумен был его брат. Младший Лестрингж только казался вменяемым. «Еще пару дней я буду в замке, заведу знакомства, пообщаюсь с разными студентами. Предупреди своего дружка Гриффиндорца, Нотт, чтобы он не устраивал истерик. Я не ищу с ним проблем. Он дорог мне как блоха в шерсти кота». Тя ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Глава 127. Разговор с Невиллом вышел тяжелый. Друг упрямо отказывался понимать хоть какие-то аргументы. Кроу были понятным злом, но злом мелочным, а Лестрингж был тем, кто убил его родителей. Да, они были живы, безумцы томились в Мунго десятилетия, но лучше бы они были мертвы. Все четверо, кого тогда схватили Авроры, были виноваты в пытках, так решил Визингомат, и Тиа не собирался уговаривать принять другую точку зрения своего друга. Лестрингж действительно еще несколько дней отравлял школу своим присутствием. Когда он появлялся со своей тонкой улыбочкой за преподавательским столом, оттуда демонстративно уходили МакГонагалл, Хуч и Спраут. Когда он шел по коридору, смолкали любые разговоры. Когда он появился на трибуне квиддичного матча, та трибуна даже в самые решающие моменты пыталась смешаться с обстановкой, не крича и не подбадривая своих квиддичистов. Все кончилось в завершение недели. В гостиную вновь наведался декан, на этот раз, смертельно бледный, и пригласил префекта Монтегю следовать за ним. Генри был занят своими делами, Он обнимался с красивой четверокурсницей, которой уже было 15 лет, но оправил рубашку и пошел за Слакхарном. С того дня его никто не видел. В пятницу же Снейп представил нового преподавателя по защите. Им оказался Август Руквуд, рябой мужчина родом из Хаксмида, который, не скрывая, носил на своей левой руке метку. У него не доставало пальцем, он хромал и ненавидел ирландский язык. Но как преподаватель он в первый же день сыскал осторожную приязнь студентов. Методично и спокойно, не разделяя учеников школы на маглорожденных, полукровок и чистокровных, он излагал материал как лектор, колдовал как заправский аврор, не срывался на крик и не использовал непростительные как наказание. В субботу новый маг, вернее, колдунья, также заступила на пост смотрителя замка вместо давно канувшего в лету и забытого всеми Филча. Это была высокая моложавая женщина со строгой шевелюрой, неизменно носившая строгое платье со строгой воспитательской миной. Ее звали миссис Пинкертон. Колдовала она с помощью вечно носимого с собой зонтика трости с изогнутой ручкой, и пауки, облюбовавшие Хогвартс, должны были жутко не взлюбить ее манеру борьбы с ними. В первый же день Теодор зашел в выделенные ей покои познакомиться по предложению декана. В конце концов, у старшего префекта и смотрителя было больше общего, чем могло казаться со стороны. Они мило побеседовали о том, как устроена школьная жизнь. Миссис Пинкертон оказалась даже и рада, по ее словам, что восточный ветер не может сдуть ее из Британии. Ее страшили разве что бомбы, в первую очередь, навозные. Поежившись внутренне от воспоминания из начала сентября, когда магловские птицы убили сотни рыбин в Черном озере, Теодор заверил ее, что навозных бомб действительно в замке не было, иначе бы Кроу в этом навозе утонули. Единственным, что показалось Теодору странным, кроме привычки миссис Пинкертон колдовать зонтиком, будто палочки у нее не было, был ее отстраненный взгляд на стену за ним. Когда чай был выпит, он смог разглядеть, на что же она так внимательно смотрела, не отрывая взгляда, каждый миг, пока он был в ее покоях. Это были деревянные часы на стене, но все три стрелки их замерли в одной точке, на полуночи. Впрочем, у каждого уважающего себя мага были свои собственные глупости. Теодор видел кошмары про исчезнувшего Монтегю и бил себя по рукам за попытку лишний раз поправить галстук. Терри смешно краснел при виде Паркинсон, а Джинни прекрасно накладывала летучий мышиный из глаз, в чем убедилась почему-то Кати Беллу. Дни стали идти равномерно. Теодор учился, и даже теперь посещал Зати, по понедельникам посещал Визингомат, репетировал с другими студентами уже теперь в самделишь на Депонию, патрулировал замок, гулял с Джинни, готовился к экзаменам. Писал статью с последним он закончил к середине ноября. Жесткую цензуру имени близнецов Кроу директор с ней подменил, заменив ее запретом на любые посылки, только письма. На выходе в Хаксмит и по возвращении миссис Пинкертон, словно обосновывая свою фамилию, со строгим видом досматривала каждого студента, тыкая в его сторону зонтиком. Блейз был очень недоволен, когда что-то из контрабанды, которая была ему нужна, миссис Пинкертон забрала и уничтожила у Радиситона. И все же, отмена драконовских мер по проверке всей корреспонденции позволила тебе отправить законченный материал мистеру Уингеру совиной почтой прямо из Хогвартса. Конверт с семью исписанными листами сова уносила с укором во взгляде. Письмо вышло не из легких. Сам текст Теодора заглавил как «Экономика магической Британии». Тогда и сейчас, это, в его понимании, позволяло скрыть истинную политическую подоплеку материала под налетом экономического исследования, хотя, конечно же, не снимало вопросы тем, что он затрагивал в тексте. Лестрингж сказал ему прямым текстом, что знает, о чем те описал свои мысли, но он был не единственным лицом в Британии, кто имел политический вес. Уингер ответил достаточно быстро. Уже через два дня он прислал короткую записку о том, что скорректировал материал и хочет встретиться для обсуждения того, что получилось. Теодор, разумеется, не мог не ответить согласием на это и уже в ближайшую субботу отправился в Хаксмит ради этой встречи. Миссис Пинкертон выпустила их с Джинни без каких-либо трудностей, а, дойдя до поселения, они расстались и разошлись в разные стороны. Девушка в компании приятельницы-сокурсниц отправилась на поиски косметических средств, что нет-нет, а стали появляться в продаже уже к Хэллоуину, а юноша, на поиски Уингера. Тот, как и в прошлый раз, окликнул его со спины, сидя на заборе как на жердочке. «Мистер Нотт», жизнерадостно поприветствовал его мужчина. С прошлого раза бывший Аврор и нынешний пресс-секретарь беглого магната обзавелся усами. Едва ли это могло сделать его внешность менее приметной. «Рад вас видеть. Пойдемте скорее, у нас не так много времени». Через несколько минут пути и десяток пустых отрывистых реплик они оказались в том же закрытом магазине, а затем в рабочем кабинете мужчины. Портьеры были раздвинуты, но легкие занавески перекрывали доступ к окну, а магия, искрившаяся на них, свидетельствовала, что чары мешали подсматривать снаружи за происходящим. Теодор расположился в удобном кресле напротив Уингера. Тот, не мешкая, едва опустившись в уже свое кресло, пододвинул папку с листами к Тя. Это была его собственная статья, но она была написана не прытко пишущим пером с помарками, вписанными над там неаккуратно от руки, а каким-то неведомым заклинанием, словно то письмо Карамиди. «Магловские чары», — вспомнил Теодор, и очарование красотой слитно стоящих черных буквок, идеально ровных строк и прозрачно читаемого, словно напечатанного в газете текста, пропало. Вместо того, чтобы читать предложенные бумаги, он задумался, ведь материалы газет набирались именно таким же шрифтом. Так почему же его в который раз удивлял такой же стиль текста на обычной бумаге? Уже ли это была сила привычки? «Как вам название?» — вывел его из размышлений голос Уингера. Теодор даже вздрогнул и сосредоточился на том, что видел своими глазами. Насквозь немагическое, вот в чем дело, ни следа магии. Бумага начиналась с больших букв. 30 лет протестом против прав сквибов, чего лишился капитал Британии. Анализ Теодора Нокта, лорда высокого Визингамота. «Мне кажется, это несколько чересчур», — осторожно заметил Нокт. «Да, я говорил о том, что сквибам нужна возможность интеграции в магический мир, нужно становиться широкими потребителями продукции нашего капитала, но в текущих реалиях». МХМ, Уингер поджал губы. Шеф сказал, что стоит сделать броский заголовок, такой, чтобы у Дельфийского клуба был повод опереться на эти тезисы и бросить их в лицо противникам. Ведь фактура подобрана изящная, не подкопаешься. Теодора такая прямая лесть не смутила. Конечно, ему было приятно услышать похвальбу, но он отдавал себе полный отчет. Эта похвальба не стоила и единого люмоса, ведь Кингсли и Муди были абсолютно правы. Карамиди использовал его как инструмент для своих интересов, пользуясь его несмышленностью, но не в его позиции было отказываться от такого трамплина. «Благодарю, Талбот», — сухо ответил он. «Мне тоже показалось, что двукратное падение числа посетителей магических состязаний за полвека — достаточно веский аргумент. Быть может, стоит и в заголовок вынести именно это. По данным, проанализированным Теодором, выходило, что пик британского квиддича по числу матчей и зрителей приходился на конец 30-х. Тогда в Британии маглы не были столь бесчисленны, а маги не пострадали от войн и беспорядков, от драконьей оспы и ухудшения воздуха, от бесчисленных строек и внутреннего раздора. Динамика была строго отрицательной. По индексу квиддича авторство Нокта выходило, что доход всей лиги был половинным от того, что она же зарабатывала в 30-х, с поправкой на постоянное удорожание большинства видов магического сырья. Мантикоры размножались раз в 5 лет, а убивали их сильно чаще, покойный Магнус был тому свидетелем. И как бы это звучало, фыркнул мужчина, британские колдуны потеряли треть доходов за 60 лет, бросьте, это вызовет ажиотажные слухи, что министерство отнимает доход у честных магов, и тогда-то нам с вами не сдобровать. Текнес кто угодно, только не дурак, и еще одну палочку у своей спины он терпеть не станет. Достаточно Ирландии. Все так часто о ней говорят, что не верится, что там что-то происходит, хмыкнул Теодор. Вы зря смеетесь, мистер Нокт. Уингер наклонился вперед и оперся руками об стол. 6 из тех, с кем я учился и кого знаю по Аврорату, погибли, а еще 3 ранены. С обеих сторон. Тот, кого нельзя называть, раздал палочки и дурман траву этого негодяя Торна всем люмпинам Англии, чтобы они подыхали там за него. Скоро не останется магов и в Ирландии, и в Англии, это борьба не на жизнь, все поставлено на кон. Слова собеседника убедили Теодора в том, что происходившие в Ирландии события занимали всех в Британии гораздо сильнее, чем все, что было в Хогвартсе. Впрочем, сменил гнев на милость Талбот. Текнесс и наш союзник. Он отменил налоги бизнесу лояльных Визингамоту магов, и мы, как члены Дельфийского клуба, его поддерживаем. Поэтому вредить ему не станем. А сквибы, значит, никому не станут костью в горле, усмехнулся Теодор. Миссис Амбридж и маглорожденных так щадит, что за 2 месяца сломала 2 палочки у старых пьянчуг, усмехнулся пресс-секретарь главы британской лиги Квиддича. И ничего, самые рьяные ревнители чистой крови утираются и молчат, как сказал один мой приятель, обтекают. Это ведь невыгодно самому министерству, там работает не одна сотня грязнокровок. Пожирателей уже меньше, чем было в августе, и вы тоже вносите посильный вклад, мистер Нот. Они слабеют, их союзников выбивают, и наши скребы едва ли сподвигнут их на большие, чем решительная тирада в ваше лицо от кого-нибудь из членов Нижнего Визингомата. Теодор не думал о таком разрезе. Из слов Уингера выходило, что ему самому, да и его покровителям, было выгодно то, что происходило в Ирландии. Об этом же говорил и Лестриндж, не то усмехаясь ему, не то издеваясь над ним. Блохи и кот, чем дольше шло противостояние, тем больше активных радикалов оставалось калеками и не могло защищать своего лорда. «В таком случае, я согласен на вашу идею с названием», – нехотя сказал Теодор. Ему все еще не нравилась эта мысль, но с аргументами можно было согласиться. «Тогда читайте дальше, мистер Нот». «Читайте дальше», – рассмеялся выпускник Рейвенкла. Подумав об этом, Теа скривился, Флитвик так пристально смотрел на него после занятий, что дальше игнорировать его было нельзя, а ведь его помощь точно была нужна, миссис Паркинсон не дала бы протащить в замок зелья от принца, когда-то ведь он должен был их закончить. Думая в первую очередь о других насущных проблемах, которые он игнорировал, Теодор бегал взглядом по черным символам букв. Уингер вставил в самое начало измышлений краткую, на 2 предложения, историческую ремарку, про выступление за права сквибов от партии молодых политиков-прогрессистов, поддержанных с континента и из-за океана и разогнанных местными консерваторами, заодно сместившими министра. Тут и там Уингер поменял то слово, то 2, но от этого мысли и акценты в тексте оказались расставлены совершенно иначе. Теа хотел написать, что экономика Британии и Квиддич, как один из ключевых эффективных показателей ее состояния, наиболее популярный спорт, традиционно играемый на уровне лучших сборных мира, отражали упущенные возможности. Объективные проблемы, случившиеся в прошлом, Теодор трактовал как данность, как факты, как непреложную истину. Гриндевальд вел войну, захватив контроль над разумом харизматичных маглов Германии, чтобы уничтожить всех маглов планеты. Темный лорд пришел к лидерству в разобщенном сообществе родовитых консерваторов как темная, ха-ха, лошадка и амбициозная фигура с невзрачным прошлым, который хотели сыграть, но которая добилась большего, чем ждали. Многие маги погибли в кризисных событиях, умерли от старости, те, кто родился в расцвет викторианства, эмигрировали за канал или за океан, в конце концов не родились. Трактовал как факт и указывал, что влияние этих событий было бы меньше, если бы магическое сообщество занялось вовлечением сквибов в экономику, малоимущих, в спонсируемое Министерством образования эмигрантов, к возвращению. Талбот же все перевернул с ног на голову. Теперь уже следствием появления сплоченного движения радикалов-консерваторов называлось ужесточение политики министерства, массовая эмиграция магов в Макуса, множественные послабления в торговле и сношениях с маглами, принятые Бангалд после падения лорда, и разорение еще большего числа магов вследствие. Он словно сказочник-злодей искусно подменил те смыслы, что вкладывал Теодор, оставив неизменную фактологию. Огранил и заострил все те мысли и чувства, что Нот вкладывал в свой текст, обнажив всю болезненность ситуации в Британии. Дочитав опус до конца, Теа понял, что сам для себя осознал гораздо больше, чем сухие и голые цифры подсчетов и собственные плоские выводы из них во время написания первой версии статьи. Это был труд, публикация которого позиционировала Теодора Нотта как мага, с болью в сердце радеющего за успехи и силу магической Британии вопреки всем испытаниям, свалившимся на нее. Труд, в котором он предлагал такую реформу, как права сквибов, крайней мерой, спасательным кругом, что мог бы хоть чуть изменить ситуацию. Наравне с расширением уже действовавшей неофициальной стипендиальной программой целевого обучения в школе Хогвартс его имени. «Ну, как?» – с затаенным торжеством спросил Уингер. «Впечатление. Это более основательно, чем то, что написал я сам. Бросьте. Вы подарили нам алмаз, а мы огранили его в бриллиант. Осталось лишь опубликовать и тем наполнить его магией». Нот задумался, подходящий ли вариант придира, где публиковали бредни про розовых пчел с луной и тараканов, за которыми обожали охотиться князлы. А есть ли альтернатива? подумал он и печально мысленно заключил. Нет, у Лавгуда, да, да, именно так. Ноябрьский выпуск, ну, вы знаете, прошел Хэллоуин, и в целом хандра осенняя, не будем выходить в нем, слегка замялся мужчина. Там Ксенофилиус уже запланировал рассуждение про панталоны Мерлина, про загадку пиковой дамы и про то, какой вред популяции клопкопухов принесет распространение в нашей стране большеуха апельсинового. Полный бред, подумал Теодор. Апельсиновый большеух водился в Африке, этот паразитарный вид не мог терпеть приморские ветры, и его популярность в магической России была преувеличена из-за просочившегося к маглам сюжета. Да, наши умозаключения будут выглядеть странно в таком ряду, согласился Теодор. Тогда, к Рождеству, да, будет специальный выпуск, Ксена должен расстараться. Про дары смерти сквозь века, ходят слухи, что они в этом веке все вернулись в Англию, про следы конунга Иткинга и его дракона Свирепозубова в разорении Линдисфарна, ну и про наше время. Загадочная гибель сразу двух профессоров Хогвартса не на шутку взбудоражила одного из его преданных авторов, уж не знаю, кто этот мистер Сейр. Мне кажется, будет смотреться вполне уместно, с довольным видом закончил Талбот. Теодору ничего не оставалось, как кивнуть. Уингер был молод и напорист, на любое слово тя он находил два, но было в нем что-то такое, тянущее и одинокое. Он, казалось, был исключительно командным игроком, угодливым исполнителем, готовым выполнить любую задачу, но не брать на себя тяжесть принятия решений единолично. И слог у него хороший, решил Теодор. Они распрощались на доброй ноте. Уингер пообещал прислать Теа финальную версию рукописи в начале декабря и договорился прибыть по возможности на премьеру постановки. Почему-то Нотту казалось, что этому Аврору-журналисту понравится история от Луны Лавгуд. Воскресенье ознаменовалось прилетевшим на крыльях самой обычной сипухи посланием от Эдуарда Принца. Дело сделано. Да-да, нужно больше золота. Собственно, больше ничего на свернутой в свиток пергаментной бумаге и не было. Указанием на то, что отправителем был именно затейник Эдуард, Теодор счел маленькую корону у буквы «Д» и большую «Е» сделано. Он не был сыщиком Пинкертоном, не был Шерлоком Холмсом, но такие явные намеки считать мог. Посвятив воскресенье общению с приятелями и репетиции, на которой обнаружилось, что Луна втихую продолжала писать свою историю, обраставшую совершенно идиотическими подробностями на вроде какого-то плавучего мусорного острова, и тебе пришлось вступить с ней в конфликт. В понедельник он, под надзором миссис Пинкертон, покинул пределы замка под проливным холодным дождем. Визингамот заседал, вновь рассматривал судебные дела в тот понедельник. Судили ирландских аристократов, примкнувших к армии сопротивления, и судили их, разумеется, за нарушение статута. Хотя самих ирландцев Теодору было ни капельки не жаль, всем своим гордым и независимым видом они являли претензию на разъединение Соединенных земель, всплывшие в ходе прений подробности его очень заинтересовали.